Глава 14. Невообразимая магическая сила. Крики Саши слышались через перехваченный Ликс. Наверное, я обошёлся с ними слишком мягко. Видимо, я мог позволить себе больше, чем думал, поскольку врезавшийся в землю замок владыки демонов был разрушен лишь наполовину. Впрочем, ладно. Несмотря на урон, они ещё могут сражаться. Что же они предпримут? Пока я неторопливо шёл к замку, я услышал через Ликс решительный голос. «Используем Джо Грейс!» «Ого, какое интересное предложение!» «Но, леди Саша, даже если мы объединим благословение замка с магической силой отряда магов, вероятность успешного срабатывания Джо Грейса не достигает даже 20%!» «Кроме того, если у нас ничего не выйдет, замок владыки демонов в его нынешнем состоянии точно развалится!» «Сейчас не время трусить! Признайте силу нашего врага! Забудьте, что он полукровкой непригодный! А нас прежде всего монстр, способный метнуть целый замок!» «Думаете, сможете дать ему отпор второсортной магией?» Указания Саши заставили заткнуться её жалующихся членов команды. И всё-таки харизмы ей не занимать. Хоть ей ещё сильно не достаёт опыта, жаль будет оставлять её врагом. «Без огненного заклинания высшего класса Джо Грейс нам не победить Анаса Валдигода! Есть возражения?» Хоть её члены команды и молчали, но мельчайшие потоки магической силы, передающиеся через Ликс, наглядно показывали мне их решимость. «Он один, а нас 20! Мы опозоримся, если проиграем! Выложитесь на полную! Покажите этой дворняге свою наилучшую в жизни магию и гордость императорских семей!» «Так точно!» — выкрикнули её подчинённые в ответ на громогласную команду Саши. В этот миг частицы магической силы стали подниматься к замку владыки демонов, то был трёхмерный магический круг. Скорее всего, для использования великой магии сам замок превратился в огромный магический круг. 7 стражей соорудили и поддерживали трудноактивируемый трёхмерный магический круг, а 10 магов влили в него целиком без остатка свою магическую силу. Оставшиеся 2 шамана выполняли роль регулировки наводки, и важнейшим элементом этого механизма, составляющей формулу великой магии, была сама Саша Некрон. Её талант был поразителен, недаром её зовут Ведьма Разрушения. Хоть она и одалживает силу своих товарищей, развернуть такую крупномасштабную магию – дело отнюдь нелёгкое. В отличие от магии Источника, которая позволяет обрести огромную силу с подобным пружине риском, огненное заклинание высшего класса Джо Грейс — это мастерство, которого можно добиться исключительно глубоким изучением магических формул. Магической силы одной Саши на такое никак не хватит. Иными словами, после обучения Гайзу, она примерно за неделю упорных тренировок довела свой уровень мастерства до такого уровня, что может применять эту магию в настоящем сражении. «Все готовы! Передайте мне свои силы и свой дух!» «Есть! Мы верим в вас, леди Саша! Используйте всю мою магическую силу до последней капли! Одолеем его! Мы есть могущество императорских семей!» Воля и магическая сила 20 человек собралась в одной точке. Вот она, истинная суть Гайза. Использовать отличительную черту каждого класса, активировать групповую магию, добавляя магическую силу каждого и увеличивая её более чем в 10 раз. Таким можно нанести ответный удар даже превосходящему по силе противнику. В воздухе повисло напряжение, и в следующий миг Саша прокричала. «Поехали! Джо Грейс!» В передней части замка появился магический круг, похожий на орудие, в котором начала концентрироваться магическая сила. Как только магическая сила накопилась до предела, она разом взорвалась, обратилась в чёрное солнце и полетела в меня, словно комета. Они упоминали вероятность успеха в 20%, но в критический момент они выстрелили совершенным Джо Грейс. «Превосходно! Позвольте вас вознаградить!» Я вытянул руку в направлении летевшего в меня Джо Грейса. Явился магический круг, из которого появилось маленькое красное пламя. Если так подумать, то это первый раз в этой эпохе, когда я использую атакующую магию по её назначению. «Вперёд!» Выпущенное мной маленькое пламя столкнулось с Джо Грейс. В следующий миг в чёрном солнце образовалась дыра, которая мгновенно охватила и проглотила пламя. Всего за один миг колоссальный Джо Грейс был полностью сожжён дотла, не оставив после себя и следа. «Быть того не может. Его заклинания Джо Грейс уничтожили друг друга. Леди Саша, они не уничтожили друг друга! Со стороны Джо Грейса ещё!» Выпущенное мной пламя, как ни в чём не бывало, врезалось прямо в замок владыки демонов, а затем взорвалось. Замок окутал огонь и загорелся, стены с потолком развалились и с сильным грохотом мгновенно обрушились. Саша едва успела сбежать из замка при помощи заклинания Флес с двумя магами, но они уже полностью истощили свою магическую силу и, пошатываясь, приземлились передо мной. «Поверить не могу. Ты в одиночку сотворил Джоу Грейс?» «Хм, в мифическую эпоху использовать Джоу Грейс в одиночку было само собой разумеющимся, но сейчас нет смысла упоминать это. Сейчас сказать следовало лишь об одном. Стоило внимательнее смотреть на формулу, ведь я использовал вовсе не Джоу Грейс». «Что?» От удивления Саша изумленно вытаращила глаза. «Но ведь не должно быть огненных заклинаний мощнее Джоу Грейза. Неужто то была магия источника? Опасное для жизни при использовании запретное заклятие, передающееся лишь в императорских семьях. Ведь оно бы точно смогло посоперничать с Джоу Грейзом». Продолжил вслед за ней маг. Они совсем ничего не знают. К сожалению, то была не магия источника. Команда Саши пристально уставилась на меня. «Агрега». Примечание переводчика записано как «пламя». «Что ты сказал? Грега?» По силе от мощнейшего к слабейшему, огненные заклинания ранжируются так. Джоу Грейс, Гриат. Примечание переводчика записано как «раскаленное черное пламя». Гразда, Густам. Примечание переводчика записано как «раскаленное пламя». И, наконец, Грега. «Как же так? Наш Джоу Грейс, леди Саши и замок владыки демонов спалило дотла слабейшее огненное заклинание!» — раздался полный отчаяния голос. «Невозможно! Этого просто не может быть! Тут должен быть какой-то секрет! Секрет, который так улучшил Грего!» «Хм, тут нечего скрывать, позвольте объяснить. Секрет в разнице магической силы. Все просто. Такова разница в магической силе между мной и вашей двадцаткой». Судя по лицу мага, его мозг получил критический урон. «Что ты сейчас сказал?» «Этого просто! В этом ничего необычного. Вам наверняка доводилось видеть случаи, когда Густам могло противостоять Грезда за счет разницы в магической силе. Так что это вполне возможно при астрономически большой разнице в магической силе». Сказал я и сделал шаг вперед. От этого маги испуганно задрожали. Видя, что они сокрушены до полной безнадежности и утратили всякую волю к борьбе, я оставил их в покое и зашагал к Саше. «Невообразимый монстр!» — услышал я голос из-за спины. «Помнишь наш уговор?» — спросил я Сашу. Она закусила губы. По ее выражению лица можно было сказать, что она чувствует себя униженной. «Почему ты не убил меня? Опять они за старое. Мы ведь вовсе не на войне. На уроках вообще не нужно убивать. Да и оживлять вас потом будет хлопотно». Тем не менее, такими словами ее не убедить. «У тебя есть потенциал. Жаль убивать тебя». Сказав это, я протянул Саше руку. «Становись моей подчиненной». Немного подумав, она боязливо взяла меня за руку, а потом взглянула на меня почти в упор. Она атаковала меня, воспользовавшись своими магическими глазами разрушения в полную силу. «Сдохни! Отказываюсь!» Я бросил взгляд прямо в магические глаза разрушения Саши. «Тогда убей меня! Отказываюсь!» Я снова протянул Саше руку. «Какая ж ты упрямая! Послушай, становись моей подчиненной. Я никогда не забуду такого унижения! Однажды я стану сильней и обязательно убью тебя!» Я усмехнулся. «Предупреждаю сразу, Саша, если бы я мог умереть после своего убийства, то помер бы еще 2000 лет назад». Саша ошеломленно взглянула на меня, а затем, отчасти смирившись, сказала. «Да чего странная дворняга?» Она вздохнула. «Ну ладно, я тебе все равно не противник, да и Закту нельзя не подчиниться». Оправдавшись, Саша коснулась кончиками пальцев моей руки. «Только будь добр, не забывай. Это контракт. Не помню, чтобы продавала тебе душу». «Конечно, добро пожаловать». Сказав это, я ухмыльнулся, отчего Саша взглянула на меня округленными глазами. «Позволь кое-что спросить». «О чем? Ты пригласил меня ради той девочки?» «Ну, пожалуй, да. Так Миша сможет подружиться с тобой». «Вот как. Хм». Она отпустила мою руку, будто потеряв всякий интерес. «Есть и другая причина». «И какая же?» «У тебя были красивые магические глаза». В тот же миг лицо Саши залилось румянцем, она отвернулась, словно пытаясь избежать взгляда. «Можешь не верить, но это правда. Никогда не видел таких красивых магических глаз». Даже в мифическую эпоху я никогда не встречал владельца настолько умиротворяющих и чистых магических глаз. Уж своим магическим глазам я верю, она скрывает в себе приличный талант в магической силе. Впрочем, сейчас, в силу своей юности, у нее еще есть пределы. «Ты слушаешь?» — спросил я все еще отвернувшуюся от меня Сашу. Она вновь повернулась ко мне. «Ничего я не слушаю, дурак!» Хиленько парировала она, покраснев от моей похвалы.